Глава 41. Ярослава. Я еще сонная, и потому, когда отвечаю на звонок, не сразу понимаю, о чем толкует муж. «Что? Ты обдолбалась там, что ли?» — грубо спрашивает он. «Или, может, тебе так понравилось ложиться под мужиков, что ты забыла, что вообще-то замужем?» «Мы разводимся». На автомате отвечаю. А сама с опозданием понимаю, что его слова больше не причиняют той боли, что раньше. Как-то незаметно важность Валеры сошла на нет. «Я сказал это вчера твоему хахалю. Повторю и тебе. Развода тебе не видать. Или же прощайся с фирмой, дорогая. Ты же уволился. А владелец, насколько помню, я, а не ты». «Уверена». С фальшивым сочувствием спрашивает он. «Ярослава, ты хоть иногда читай, что подписываешь». Тут я, к сожалению, должна согласиться. Слишком доверяла Валере, вот и не смотрела, что он мне подсовывал. Я же думала, мы семья, мы вместе. «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты вернулась. Побегала и хватит. Жду тебя дома». После такого начала дня, естественно, настроение у меня никудышное. И когда мы сталкиваемся с Адамом в коридоре, я начинаю злиться и на него за вчерашнее. «Как ты себя чувствуешь?» Предельно вежливо спрашивает он, при этом держа дистанцию. «Ты теперь каждый день будешь меня опрашивать?» Огрызаюсь. «Или это можно делать только когда сделка аннулирована?» Мгновение, и я оказываюсь прижата к стене в ловушке рук Штерна. «Я же объяснил», — говорит он. «Что не так?» «А что вообще так? То ты требуешь расплачиваться с тобой телом, то отталкиваешь, проявляя ненужное благородство. Ты хуже девушки с ПМС», — фыркаю, складывая руки на груди. «И после этого еще что-то про загадочную женскую логику говоришь». «Так ты злишься, что я вчера не трахнул тебя прямо там, на столе?» — ухмыляется бывший. «В этом все дело. Если готова, можем повторить». «Не надейся», — цыжу в ответ. «Ты свой шанс упустил». Адам многозначительно улыбается, наклоняется ниже и проводит носом у моего виска. «Нет, детка». «Я как раз свой шанс больше не упущу, уж поверь». «О чем ты?» «О том, что в этот раз я не дам тебе сбежать. Ты будешь моей, Яся». «А меня ты не хочешь спросить?» Возмущаюсь такой наглости. «То, что я вчера была согласна, ничего не значит. Я, может, к мужу решу вернуться». «Это, конечно, явный перебор и чистая провокация». И она, естественно, удается. Чувствую, как на шею сзади ложится широкая ладонь и чуть стискивает. «Забудь! Даже думать не смей! Ты будешь со мной! Можешь считать меня мудаком, но я никуда тебя не отпущу!» «Вообще-то я сама по себе!» Все еще пытаюсь хорохориться, хотя, конечно, взгляд Адама меня подавляет так, что коленки трясутся. И вовсе не от страха, а от предвкушения. И, учитывая наше прошлое, так себе идея попробовать снова. «Прошлое в прошлом», — рубит он. «Плевать, что там было. Начнем с нуля. Заново». «А если я против?» — с вызовом спрашиваю. «У меня найдутся аргументы», — самоуверенно заявляет этот нахал. «Поверь, детка, я отвоюю тебя у всех, даже у твоих тараканов», — выдыхает мне в губы. И когда я уже жду, что вот-вот мы поцелуемся, бывший вдруг отстраняется, довольно ухмыляется и уходит дальше по коридору. Я же едва не сползаю на пол по стене, мысленно ругая себя за слабость перед этим мужчиной. «И что это значит?» «Отвоюю. А меня спросить?» Пока я рефлексирую и пытаюсь привести себя в чувство в ванной, Штерн успевает позавтракать и переодеться. Вообще это и хорошо, но внутри я чувствую неприятный укол. Сама не понимаю, почему. Неужели надеялась поесть вместе? «Вернусь вечером», — говорит Штерн, проходя мимо меня к дверям. «А мне что делать?» Мрачно спрашиваю, глядя, как он накидывает пиджак, а сверху пальто. «Отдыхай, принимай лекарства. Вся квартира в твоем распоряжении. Только давай без побегов в этот раз». Он выразительно смотрит на меня, и в итоге я все же киваю. Лишние неприятности мне точно сейчас не нужны. «Вот и умница!» — хвалит он. А затем, пока я подбираю ответ поязвительнее, наклоняется ко мне и, притянув к себе, целует. Жарко. До того, что коленки опять начинают дрожать. «Вернусь, поужинаем вместе». И уходит. Словно мы живем вместе не один год. И я, как примерная жена, буду ждать его дома. Какой-то дурдом. А еще я даже не успела спросить, что же все-таки он наговорил вчера Валере, что тот опять с утра гадостей мне решил добавить. Зато вскоре звонит Карина, сообщив, что сегодня заедет ко мне после обеда. И только тут до меня доходит, что я упустила этот момент. «Слушай, меня выписали, и я не в клинике». «А где?» – удивленно спрашивает она. «Вроде только что вышла из дома. Или ты подъезжаешь? Так я вернусь, я недалеко». «Нет, меня еще вчера выписали. Я у Адама». «Ты серьезно, Слав?» Она явно в шоке. Даже не пытается меня образумить. «Нет, если, конечно, тебе это нужно...» «Это временно», — уклончиво отвечаю. «Просто пока мне так проще». Валера снова достает. И это в том числе. А Штерн, он обещал помочь с ним и с долгами в фирме. «Ты гляди-ка, какой помогатор выискался!» усмехается подруга. «Но, с другой стороны, он ведь реально заботится. Может, и стоит дать мужику шанс показать себя». «У меня едва глаза на лоб не лезут от такого заявления». «А это точно ты, Кариш? Или тебя украли, и кто-то захватил твой телефон?» Она смеется. «Тебя не понять. Ругаю мужиков плохо. Не ругаю тоже плохо». «Ты вроде недавно говорила, что он предатель». «Так это же так и есть», — вздыхает Андреева. «Все они. Но если сейчас тебе легче пережить все, что случилось, вот так, используя таблетку из прошлого, то почему нет? Главное, не влюбись в него, Славик. Не дай задурить голову». «А ты Льву-то тоже поди шанс дала?» Ехидно замечаю. «Или все, списала в утиль?» Карина многозначительно молчит. Я уже жду в ответ тираду о том, что никому она ничего давать больше не собирается, как вдруг. «Слушай, мне тут в магазин еще надо забежать. Давай созвонимся позже». И все, связь обрывается. Удивленно смотрю на мобильник. Неужели все-таки дожал ее Лев? Может, я не ошиблась, и у него действительно серьезные намерения? Заняться мне весь день, в общем-то, нечем. Поесть, поспать, выпить все назначенные лекарства. Если бы у нас с Адамом были отношения, то, конечно, занялась бы домашними делами. Но я здесь на птичьих правах. И поверить в то, что намерения у бывшего серьезные, мне довольно сложно. Я боюсь. Очень-очень боюсь. Но вместе с тем ловлю себя на мысли, что жду его возвращения. Сама не замечаю, как оказываюсь на кухне и готовлю ужин. Причем то, что Адам любит – пасту с курицей. Но сдавать назад уже поздно. Он, конечно, аннулировал нашу сделку, уверяя, что я не буду ему ничего должна. Но я так не могу. Поэтому решаю, что ужин – малая плата за то, что он решит мои проблемы. Вот только время идет, а хозяина квартиры все нет и нет. В какой-то момент меня одолевает желание выбросить ужин в мусорное ведро. К черту! Злые слезы выступают против воли. Хотя объективно, на что обижаться? Он же не обещал сидеть рядом со мной круглые сутки. Привожу сотню доводов, и все равно мне иррационально обидно. Чтобы успокоиться, иду в ванную, решив хоть как-то отвлечься от ненужных переживаний. Горячая вода делает свое дело, и я уже не так категорично настроена. Думаю, что и черт с ним, с этим Штерном, и без него обойдусь. Мне тепло и хорошо. Глаза закрываются, и кажется, что все проблемы подождут до завтра. «Яся!» — раздается громкий голос. Чувствую резкий рывок и открываю глаза. Передо мной как раз виновник моих страданий. «Ты совсем с ума сошла!» — рявкает он. «А что ты так кричишь?» «Ты заснула в ванной и почти ушла под воду!» Он шумно дышит. В глазах злость, но к ней примешивается страх. Страх за меня. Опускаю глаза, смотрю на воду, и до меня кое-что доходит. Я голая, в прозрачной воде, наедине с Адамом. Поднимаю на него взгляд и понимаю, что он тоже подумал ровно о том же самом.